Все это указывает, что полувсемирный потоп известной геологии первый ледниковый период должен был произойти именно в то время, которое ему приписывается тайной доктриной. Беря круглые числа именно 200 тысяч лет тому назад, после начала нашей пятой расы, или же около времени приписываемого Кроллем и Стоккоэлем первому ледниковому периоду, то есть около 850 тысяч лет назад. Таким образом, причина последнего катаклизма приписывается геологами и астрономами чрезвычайному эксцентриситету земной орбиты, и сокровенное учение относит это к той же причине, но с добавлением еще другого фактора, именно смещения земной оси. Так как все подобные катаклизмы периодичны и имеют свои циклы, и так как Вайвасвата-ману является при различных обстоятельствах и событиях лицом собирательным, то, казалось бы, не имеется серьезных возражений против предположения, что первое великое наводнение имело аллегорическое, так же как и космическое значение, и что оно произошло в конце Сатья-юги, века истины, когда вторая коренная раса, ману с костями, появилась впервые как потом рожденная. Второе наводнение, так называемое «всемирное», обрушившееся на четвертую расу, которую теология рассматривает теперь для своих целей как расу проклятую, расу гигантов, каинитов и сынов Хама, есть наводнение, которое было впервые признано наукой геологии. Если тщательно сравнить описания, встречающиеся в различных халдейских легендах и в экзотерических трудах других народов, то будет найдено, что все они – совпадают с ортодоксальными повествованиями, данными в браминских книгах. И можно заметить, что тогда как в первом изложении нет еще бога или смертного на земле, когда ману Вайвасвата причаливает к Химавату, то во втором, семи риши, дозволено сопровождать его. Таким образом, указывается, что тогда как некоторые описания относятся к сидеральному и космическому наводнению, предшествовавшему так называемому творению, другие повествуют, одни о великом наводнении материи на Земле, другие же о настоящем водном потопе. В Шатапатха Брахмана ману видит, что наводнение унесло все живущие твари, и лишь он один был оставлен, то есть лишь семя жизни осталось от предыдущего разложения Вселенной, или же Махапралаи после дня Брамы. В Махабхарате просто сказано о геологическом катаклизме, который унес почти всю четвертую расу, чтобы дать место пятой, потому Вайвасвата-ману в нашей эзотерической космогонии явлен в трех определенно различных аспектах: а. как коренной ману на сфере А в первом круге, б. как семя жизни на сфере Д в четвертом круге, и С как семя человека при начале каждой коренной расы, особенно в нашей пятой расе. Но ввиду хронологических утверждений, сделанных здесь, вполне естественно спросить, могли ли люди существовать 18 миллионов лет назад. На это оккультизм отвечает утвердительно, несмотря на всех ученых-возражателей. Две расы с половиной, которые предшествовали этому событию, могли жить 300 миллионов лет назад, срок, названный для появления царства минералов, вопреки всем возражениям науки. Ибо геологические и физические затруднения, выставляемые против этой теории, не могли существовать, быть актуальными для первоначального эфирообразного человека оккультных учений. Тайная доктрина утверждает, что физическое человечество существовало на земном шаре лишь на протяжении последних 18 миллионов лет, несмотря на общие катаклизмы и смещение в этом четвертом круге нашего глобуса. Этому периоду на нашем глобусе Д предшествовали 300 миллионов лет в тонких сферах минерального и растительного развития. На это, конечно, возразят все те, кто откажется принять теорию о бескостном, чисто эфирообразном человеке. Во время тех периодов, когда даже на обоих полюсах должен был существовать невыносимый жар со следующими за ним наводнениями, поднятием долин и постоянным смещением великих вод и морей, даже в ту эпоху ни одно из этих обстоятельств не могло явиться препятствием для той человеческой жизни и организации, какой они, ученые, наделяют раннее человечество. Ни состояние разнородности окружающих областей, полных смертоносных газов, ни опасности от едва лишь затвердевшей коры не могли воспрепятствовать первой и второй расе появиться даже во время угольного или самого силурийского века. Таким образом, монады, предназначенные одушевлять будущие расы, были готовы для новых преображений. Они прошли свои фазы инметализации, фазы растительной и животной жизни, от низшей до высшей, и находились в ожидании своих человеческих, более разумных форм. Тем не менее, что могли сделать пластичные формовщики, как не следовать законам эволюции природы? Могли ли они, как это утверждается мертвой буквой Библии, подобно Господу Богу, или же как Пигмалион в греческой аллегории, создать Адама Галатею из вулканической пыли и вдохнуть живую душу в человека? Нет, потому что душа была уже там, латентная в своей монаде и нуждалась лишь в покрытии. Пигмалион, который безуспешен в оживлении своей статуи, и Бахак Зиво, гностиков-назариян, которому не удается построить человеческую душу в твари, являются гораздо более философскими и научными представлениями, нежели Адам, взятый в смысле мертвой буквы, или же библейские элохимы-создатели. Эзотерическая философия, которая учит самопроизвольному зарождению после того, как Шишта и Праджапати бросили семя жизни на землю, показывает, что ангелы более низкой степени могут построить лишь физического человека даже с помощью природы, после того, как они выявили эфирообразную форму из себя самих и предоставили физической форме постепенно развиваться из ее эфирообразного или из того, что было бы названо в настоящее время, ее протоплазматического образца.